люди с пустыми глазами. Дамы, устроившие Трианон и предпочитавшие офицерню нищему мальчишке. Именно такому переносу из 20-х в 10-е годы чувство отчуждения посвящена египетская марка. В 10-х годах решил Мандельштам искать корни своей изоляции. И впоследствии его занимал вопрос, почему одни находят свое место в любом обществе, а другие чувствуют свою изолированность и противопоставленность. Он сравнивал отношения Тасса и Ариоста к окружающему миру, которого один боялся до болезни и в котором другой чувствовал себя как рыба в воде. Но в египетской марке есть деталь, которую никто не заметил. Полковник Крыжижановский при временном правительстве ходит с красным бантом, а под занавес едет в Москву и останавливается в гостинице «Селект». Нам сказали, что эта гостиница в первые же дни была забрана для работников Лубянки. Не гвардейцы и банкиры были чужды Мандельштаму, а тот биологический тип, из которого формируется власть и деньги при любом режиме. Дело даже не в том или ином государственном строе. У каждого из них достаточно преступлений, чтобы навеки отвернуться от любого. И для того, чтобы отвернуться, вовсе не требуется нашего масштаба преступлений, которые превзошли все, что когда-либо происходило на этой земле. Самое существенное в том, какие люди, ротмистры Крыжижановские, получают оптимальные условия для расцвета заложенных в них качеств. Не мешает подумать, какие нужны были качества для того, чтобы выдвинуться в 20-е и 30-е годы. Каждая из этих роковых десятилетий выдвигала свой тип людей. 40-е дали новый типаж, который в значительной степени действует и сейчас. Дала его не война, а послевоенные годы. К счастью, я дожила до 70-х годов, когда выдвиженцы героических эпох уже сходят на нет. Нынешняя преступная поросль наверх пока не поднимается. Она ждет своего часа. Но он, может, и не наступит.